Но, несмотря на все эти доводы, у Джандалара создалось впечатление, будто плоскоголовый юноша и впрямь попросил самку подбросить веток в огонь. Каким-то образом они общаются друг с другом. Он посмотрел на юношу и заметил в его взгляде явную враждебность. Он не знал наверняка, что тому причиной, но предположил, что плоскоголовому не понравилось любопытство, проявленное им по отношению к самке. Джандалар понял, что если он сделает хоть шаг в сторону, в ее сторону могут возникнуть неприятности. «Не стоит обращать пристального внимания на самок плоскоголовых», — заключил он, — «если рядом находятся самцы любого возраста». Джандалар перестал смотреть на самку и постарался не делать никаких резких движений. Через некоторое время он почувствовал, что плоскоголовый держится уже менее напряженно. Но, оказавшись с ним лицом к лицу, Джандалар с беспокойством и изумлением понял, что перед ним стоит мужчина, который так же, как и он сам, пытается присмотреться к встретившемуся ему незнакомцу. Впрочем, этот мужчина не походил ни на одного из тех, кому ему доводилось видеть раньше. За время странствий Джандалар не раз сталкивался с людьми из разных племен. Они говорили на разных языках, соблюдали разные обычаи, но все они, несомненно, принадлежали к человеческому роду. Это существо внешне сильно отличается от них, но можно ли утверждать, что это животное? Он невысок и широкоплеч, у него довольно кривые ноги, но ступни у него такие же, как у всех людей, и при ходьбе он держится так же прямо. «Пожалуй, у него многовато волос на теле», — подумал Джандалар, особенно на плечах и в области ключиц. «Но это волосы, а не шерсть. И мне доводилось встречать других сильно волосатых мужчин». Он отметил, что у плоскоголового, несмотря на его юный возраст, мощная грудная клетка с развитыми мышцами. Справиться с ним в схватке было бы нелегко. Однажды он видел взрослых самцов и еще тогда поразился тому, какая могучая у них мускулатура. Но по телосложению они ничем не отличались от мужчин. Конечно, лицо и голова выглядят иначе. Но так ли уж велики различия, рассуждал Джандалар. Сильно выступающие надбровные дуги, лоб низкий и покатый, но голова у него большая. Короткая шея, подбородка нет, только выдающаяся вперед челюсть, большой нос с выраженной переносицей. Это лицо человека. Пусть он и не похож на людей, встречавшихся мне прежде, и они умеют добывать огонь. Но в отличие от людей, они не могут разговаривать, хотя, похоже, они как-то общаются друг с другом. О, превеликая Донни, ведь он общался и со мной. Как он догадался, что мне необходимо согреться у костра? Из какой стати плоскоголовый взялся помочь человеку? Джандалар вконец сбился с толку, но он не мог отрицать, что плоскоголовый, скорее всего, спас его от гибели. Ему показалось, что молодой самец чего-то от него хочет. Он взмахнул рукой, словно призывая Джандалара снова последовать за ним, и, миновав прогалину, двинулся обратно по тому пути, которым они уже шли. Джандалар отправился следом, но не успел он до конца просушить одежду и порадоваться тому, что у него есть волчья шкура, как только отошел от костра. Когда впереди показалась река, плоскоголовый разразился резким гортанным криком и, размахивая руками, помчался вперед. Какой-то небольшой зверек поспешил скрыться в кустах, но Джандалар увидел, что небольшая часть рыбины уже съедена. Он понял, что от осетра, каким бы огромным он ни был, вскоре ничего не останется. Когда Джандалар заметил, как рассердился молодой самец, увидев покусившегося на рыбину зверька, его внезапно осенило. Возможно, плоскоголовый хочет получить часть рыбины, и поэтому взялся помочь ему. Порывшись среди складок, обернутой вокруг его тела шкуры, плоскоголовый извлек откуда-то кремневую пластину с острым краем и взмахнул рукой, делая вид, будто разрезает рыбину. Затем он ткнул пальцем себя в грудь и указал на Джандалара, после чего замер в ожидании.